Сахаров. Он помогал. Я намеревался завершить священных монстров на фигуре Петра I. Скульптура Шемякина, нелепый крошечноголовый Петр, присевший в бронзе в Петропавловской крепости, высокие колени, женский таз, короче, урод, так и сидел перед моими глазами, когда вдруг 21 мая радио, которым нас кормят в тюрьме насильно, одно из дрянных мусорных радио, не то русское радио, не то Европа Плюс, сообщило, что состоится торжественное собрание по поводу дня рождения Андрея Сахарова, по поводу его 80-летия. Со своей шконки из-под ватной фуфайки вывернул голову наркобарон, мой сокамерник, и пробормотал. «Во, о ком напиши!» Многие зэки обращались к нему с письмами. Он помогал. Единственный политик, который себя не опорочил. Произнеся эту характеристику, наркобарон вернул нос под фуфайку. Я принял к сведению его заявление и стал отжиматься от полу. Сделал 350 отжиманий. Через 10 минут меня вызвали к адвокату. Сергей Беляк сказал мне, среди прочего, что в поручительствах по поводу смены мне меры пресечения, отмены содержания под стражей подпиской о невыезде или залогом, отказали мне такие, казалось бы, дружелюбные ко мне люди, как «патриот» в кавычках Говорухин и Зиновьев. Услышав об этом, я решил написать об Андрее Сахарове, моем вечном оппоненте со времен еще моего первого романа. В романе об Эдичке я, по мнению критиков, винил Сахарова и Солженицына в том, что оказался на Западе. В 1975 году за брошюру «О моей стране и мире» и по совокупности его правозащитной деятельности Сахаров получил Нобелевскую премию мира. Помню, что прочел зеленую брошюрку, не отрываясь, и вынес из чтения ее твердое убеждение, что ученый-физик Андрей Дмитриевич Сахаров крайне наивен везде, где он пишет о Западе. Извинения этой наивности быть не может, ибо, никогда не побывав в западном мире, он по-честному должен был бы не высказывать своего мнения о нем и тем более не сравнивать его с советским миром. Запад представал из брошюры «О моей стране и мире» царством справедливости, благополучия и рациональных, моральных и правильных решений. Особенно возмутило меня, помню, предложение Сахарова, чтобы Советский Союз разоружился в одностороннем порядке. В этой политической наивности я и сегодня упрекаю покойного, как и в той необъяснимой вере в порядочность Запада, которую он питал, если не ошибаюсь, до самой смерти. За 10 лет, прошедшие со дня смерти Сахарова в декабре 1989 года, Запад множество раз успел доказать свою жестокую хищническую тоталитарную природу. Запад как раз в момент смерти Сахарова перешел к практике насильственного подчинения инакомыслящих стран. Первым был Ирак. Не обязательно его любить, Ирак или Саддама Хусейна, но то, что отныне судьба многих инакомыслящих режимов будет решаться не внутри этих стран, а вовне, консилиумом докторов смерти из ООН и НАТО, полностью разрушило международное право и установило право железной пяты самых вооруженных стран, сил Европейской крепости и Америки выбирать себе страны-жертвы. Их называют страны-изгои. Страны-изгои можно бомбить, как бомбили Сербию, бомбить телецентры, железнодорожные мосты, министерства, бомбить и называть разбомбленное инфраструктурой, избегая употреблять упоминания о трупах людей. Если бы правозащитник Сахаров дожил до современного растаптывания международных прав, я полагаю, он изменил бы своей вере в Запад. Тогда, в 1975 году, несколько эмигрантов, в том числе и я, написали открытое письмо академику Сахарову. Американские газеты его не напечатали, но напечатала большие отрывки из него «Лондонская Таймс». Однако в нашей оценке брошюры Сахарова мы тогда, спустя четверть века, и вынуждены это признать, мы и я, допустили определенную несправедливость. Мы занизили критику Сахаровым советского режима. Каюсь, пускай спустя четверть века, даже судя по останкам советского режима, по судам, по прокуратуре инквизиции, по ФСБ, даже судя по чудовищным тюрьмам России 2001 года, Сахаров был справедливым критиком той отвратительной реакционной системы государственного насилия. В своей правозащитной деятельности он допускал частные ошибки. В 1968 году, помню, он рьяно защищал крымских татар и Мустафу Джамилева. Те, кто видят сегодня, как крымско-татарское националистическое движение помыкает и русским, и украинским Крымом, понимают, насколько ущербным был этот равномерный, якобы объективный подход к проблеме прав малых наций на самоопределение. Карабах, Чечня – это все последствия объективности. Прилетев в Россию первый раз именно в декабре 1989 года, я застал интересное событие. По ящику транслировали заседание Первого съезда депутатов СССР, нового только что избранного созыва. В гостинице «Украина» я не мог оторваться от телевизора. Видел я и знаменитую пикировку Горбачева и Сахарова. Уже очень больной, истощенный и какой-то неуместный в новом времени хитрых горлопанов и революционных демократов 25-го часа. Французское отличное выражение означает пристроившихся к какому-либо делу уже после его победы. Французы обыкновенно употребляют его в отношении движения сопротивления. Сахаров умер через несколько дней. Сейчас мы живем все в такой стране, о которой Сахаров ни в коем случае не мечтал. Больной, пиджак висит, как на вешалке, Сахаров вызывал, я помню, во время пикировки с Горбачевым у всей этой толпы депутатов, неокомсомольцев, смех. Между тем он, кажется, уже понимал, к чему идет, что он и его сподвижники будут растоптаны бодрыми неодемократами 25-го часа. Но так и произошло. Ни в одной восточноевропейской стране борцы диссидентских баррикад первого часа не были так нагло и дружно отринуты от власти пинающимся и пробивающимся к власти быдлом. И в Польше, и в Чехословакии, и в Венгрии, и в Болгарии, и в Румынии, и в странах Балтии диссиденты и эмигранты успели побывать у власти. Писатели Гавел в Чехии и Добрица Чосич в Югославии стали президентами, но не в России. О нет, здесь реставрация началась в одно время с революцией. Член ЦК КПСС и кандидат в политбюро Ельцин сделался и первым лицом демократии с трех заглавных букв. Этого нельзя было позволять сделать. Напомню, что я из другого лагеря. Я национал-большевик. И здесь выступаю как аналитик, стараясь понять, почему им не удалась их демократическая революция. Диссиденты не пригодились России в 1991 году. Удивительно, уму непостижимо, но все начальники России положили на стол партбилеты КПСС и в одну ночь объявили себя приверженцами демократической идеологии. В российской истории примеры такого коллективного перехода из лагеря в лагерь происходили в смутное время. У нас подлое наследство может быть. Очевидно, наши восточноевропейские вассалы, по меньшей мере, дали шанс своим диссидентам. В России банда рвачей и генетических приспособленцев рванула к власти, перескакивая через спины Солженицына, Зиновьева, Буковского, через всех, сигая, ударяя каблуками в шеи и в спины. А потом нечистоплотная сволота первого созыва привела к власти еще более нечистоплотную сволоту. Существует мнение, что если бы Сахаров был жив, то демократы бы устояли, солнце светило бы ярче, и судьба России была бы иной. Хочу разочаровать вас, уважаемые добропорядочные граждане. Уже и в 1989 году, еще когда Сахаров был жив, его уже оттерли громко хрюкающие и громко ревущие парнокопытные. Он и в Верховный Совет СССР вынужден был выбираться хитрым путем, придуманным его сторонниками в последний момент. Народ рукоплескал хрякам, а не сутулому, истощенному в стычках с совдепом интеллигенту в пиджаке на вырост. В нем были элементы Ганди, была наивность. Он заступался за Джамилева, потому что больше некому было, поскольку Джамилев уже тогда поддержал палестинцев. От такого мусульманского диссидента быстро отвернулся Запад. Сахаров не отвернулся. Помогал он и зэкам. У этих бедолаг и вовсе в стране нашей нет защитников. От зэков нас всех, прошлых и настоящих. Спасибо. Нормально, Андрей Дмитриевич. Входите к нам, в нашу, как говорят на тюрьме, семейку священных монстров. Садитесь между Петром Алексеевичем и Нормой Джин. Поговорите с Чарли Мэнсоном, у него есть что сказать вам об Америке. Будьте как дома. А по-вашему, Гайдару все равно виселица плачет. Это уж как хотите, но факт.